Конечно, все это произойдет не одномоментно, но если глава Ченфинанс расположится в кресле председателя, помешать ему будет сложно, а последствия обладания таким пакетом были очевидны. Он станет королем, которого не свергнуть, потому что для этого понадобится единогласная поддержка иных членов семьи, что попросту невозможно. К тому же, чем больше золота в твоей сокровищнице, тем сильнее желание получить еще. Если председатель вынудит кого-то продать ему акции или провернет повторную операцию с эмиссией, то получит абсолютный контроль, а его наследник окажется единственным реальным кандидатом на место председателя. Когда-то так и было, дед Йонг Рэ был тем, кто распоряжался всеми делами Чен Групп и являлся владельцем 95% акций, оставив завещание, которое распределяло ценные бумаги между двумя сыновьями и их будущими детьми. А потом появился и кодекс Чен Групп, при помощи которого компанию попытались превратить в эффективно работающую структуру. Сейчас все могло вернуться к старой схеме, и тогда Йонг Рё превратится из собственника бизнеса по производству удобрений в бесправного наемного рабочего. Потому как, даже по кодексу, собрание акционеров обладало правом забрать подразделение корпорации у одного из членов семьи и передать его другому, с условием, что решение поддержат собственники 60% акций. Так что использовать этот инструмент в повседневной борьбе было затруднительно. Но если брат обеспечит себе контроль над долей в 40%, то легко сможет продавить подобную инициативу, лишив подразделения компании даже намека на реальную автономию. Йон Чен утверждал, что ради победы Дэ Юн связался с Кханг Групп, собираясь воспользоваться их ресурсами и влиянием. Понятное дело, помогать ему просто они бы ему не стали, а значит потребуют оплаты в будущем, скорее всего забрав какой-то из активов, а дальше было достаточно всего лишь немного подумать. Чен Фармасьютикл – основа корпорации, его точно не отдадут. Формально, на втором месте находился Чен Финанс, но если изъять оттуда все деньги Чен Групп, он моментально пойдет прахом. Единственный реальный вариант, который оставался – тот самый бизнес, над развитием которого Йонг Рэ так долго и упорно трудился. Все остальное для Кханг Групп слишком мелко. Самым паршивым было ощущение беспомощности. Сестра, контролирующая завод рыбных консервов, в большие игры тоже лезть не стремилась. Скорее всего, молча поддержит следующего в линии наследования, даже не задумавшись о последствиях. С двоюродными братьями, тот вроде бы тоже договорился. И даже Дак Хо, находящийся сейчас за решеткой, наверняка проголосует за Дэ Юна. Конечно, если не получит доказательств его планов по поводу переформатирования Чен Групп, которых у Йонг Рэ пока не было, что значило только одно: необходимо продавить решение о переносе даты собрания акционеров, скажем, перенести его с этой пятницы на середину следующей недели, или даже на ее конец, чтобы к этому моменту раздобыть необходимые сведения и заручиться поддержкой Дак Хо. Он и сам будет заинтересован. Угодив за решетку, старший брат окажется максимально уязвим. Если новый председатель захочет получить чужие акции, бывший глава Чен Фармасьютикл станет кандидатом номер один. А еще стоило встретиться с Чжи. Двоюродная сестра позвонила первой, предложив откровенно поговорить, обсудив дела компании. Возможно, оно к лучшему. С ее помощью можно прозондировать настроение в соседнем лагере и прикинуть, как заручиться их поддержкой. Йон Чен упоминал, что его контакт в офисе Дэ Юна, сливший информацию о подготовке к кардинальным изменениям в Чен Групп, помимо прочего, говорил о переговорах с родственниками по дядиной линии, но вряд ли те полностью представляли себе масштабы и формат замыслов Дэ Юна. Скорее всего, тот вовсе не поднимал эту тему. Печально вздохнув, Йонг Рэ махнул рукой секретарю, сидящего за стеклянной переборкой, и дождавшись, пока тот зайдет, заговорил. Постарайся отыскать какие-то контакты в Кханг Групп. Нам пригодятся любые доказательства, которые укажут на контакт Дэ Юна и руководства иного Чеболя. Наблюдение за ним вести круглосуточно. О всех встречах и любых значимых событиях докладывать немедленно. На момент замолчав, продолжил. Сторонних людей к процессу не подключать. Знаю, что для полноценной слежки одной команды детективов мало, но они единственные, кому сейчас можно верить. Секретарь склонился в поклоне. «Все будет сделано, господин, я не подведу», — Йонг Рэ кивнул, и, поднявшись на ноги, отдал новое распоряжение. «Прикажи подать машину. Через полчаса встреча с Чжи, не хочу опаздывать». Глава X. Йонг Рэ Чен оказался крепко сложенным мужчиной, который предпочел явиться на встречу в джинсах и рубашке, проигнорировав традиционный вариант с костюмом. Как я и предполагал, изначально на предложение Чжи он отреагировал прохладно, но, после беседы с Йончином, быстро передумал и прислал сообщение, в котором согласился встретиться в одном из ресторанов и все обсудить. План с использованием главы Чен Маркетинг в качестве агента влияния, безусловно, был несколько рискованным, хотя бы по той причине, что я не общался вживую ни с одной из целей. Тем не менее, судя по первым результатам, просмотр видеозаписи и анализ их предыдущей карьеры позволили оценить ситуацию полностью верно. На меня расположившийся напротив мужчина глянул с неодобрением, но от комментариев воздержался. Да, формально я не должен был контактировать ни с одним из членов семьи Чен, уж тем более участвовать в рабочих процессах. Но он прекрасно понимал, что это лишь инструмент давления, который использовала Джи Хё, с тем, чтобы получить формальные основания для атаки на Чжи, заодно, заметно осложнив ей жизнь. Но, даже если жена председателя отправила группы наружного наблюдения к домашнему и рабочему адресам девушки, с момента моего увольнения, Чжи ни в одном из этих мест не появлялась. Сейчас же, людей, скорее всего, отозвали. Если нет, то сделают это в ближайшее время. Дело полным ходом шло к обвинению Джи Хё в содействии Дак Хо. Прокуратура уже вызвала женщину на допрос, который должен был начаться спустя пару часов. А по его результатам, с высокой долей вероятности, должно было появиться и формальное обвинение. Добавив в дело новую фигуру, мы дали шанс всем блогерам и медиа повторно разыграть ту же самую карту, собрав новую волну трафика. И те отчаянно вцепились в возможность заработать деньги, обеспечив такой вал новостей, что, пожелай прокурор присвоить женщине статус свидетельницы, сам окажется под прицелом. Потому весомость старых приказов и решений Джи Хё таяла буквально на глазах, вместе с ее статусом. А один из ее сыновей спокойно разглядывал меня, усевшись напротив нас с Чжи. «Рад нашей встрече, сестра, хотя предпочел бы увидеться при иных обстоятельствах». Йонг-Рэ чуть наклонил голову, показательно игнорируя факт моего присутствия, а Чжи едва слышно фыркнула. «При других обстоятельствах, ты бы и не вспомнил о моем существовании, братец. Никого не интересуют бедные родственники, пока он сам восседает на золотом троне. А теперь мы с Мином как будто сами стали королями, каждый второй зовет навстречу». Тот снова покосился на меня, а на лице проступило выражение озабоченности. «С Дэ Юном ты тоже недавно виделась?» Девушка пожала плечами. «Может быть, да, а может быть, нет. Знаешь, порой бывает весьма сложно вспомнить». К столику подошла официантка, начавшая принимать заказ. А на мой телефон пришло сообщение от нашего сегодняшнего водителя. Бывший полицейский докладывал, что не уверен на 100%, но, по его мнению, за Йонг-Рэ следят. И один из наблюдателей только что вошел в здание ресторана. Если мое предположение оказалось верно и второй по старшинству сын председателя приставил к брату своих людей, значит, все шло точно по плану. Йон Чен должен был упомянуть фигуру Чжи в разговоре, а эта встреча станет доказательством контакта, подтвердив версию, которую услышал Дэ Юн. То же самое было верно и для другой стороны. Не сказать, что председатель Тханг Групп поднесся к моей просьбе абсолютно спокойно. Да, он сам заговорил о компенсации, после того, как я обрисовал ему поведение младшего члена семьи, со всеми потенциальными последствиями. Тем не менее, подразумевал в первую очередь деньги. В крайнем случае, помощь с заключением контракта или переговорами. Желания втягиваться в чужой конфликт у него не имелось. Впрочем, убедить главу Чебаля получилось быстро. В конце концов, ему было лишь необходимо выразить интерес к будущему сотрудничеству между двумя семейными корпорациями. Не более того, обычный рабочий контакт. Вот только для человека, сидящего сейчас по другую сторону стола, это станет подтверждением того факта, что у старшего брата и правда имеется договоренность с Кханг Групп. Как итог, оба утвердятся в своих подозрениях, после чего примутся действовать в нужном направлении, обеспечит перенос даты собрания акционеров. Пока же Йонг-Рэ с хмурым видом молчал, переводя взгляд с Чжи на меня и обратно. Спустя какое-то время, наконец, заговорил, определившись с линией поведения. «Ты ведь позвонила сама, попросила о встрече и сказала, что нужно поговорить. Что именно ты хотела обсудить?» Девушка усмехнулась. «А как ты сам думаешь, что можно обсуждать, когда дворец залит кровью, а стража не знает, чьим приказом ей подчиняться. Тот прищурился, внимательно рассматривая ее. Я же чуть подался вперед, положив руки на стол. Могу ошибаться, но, мне кажется, вам в первую очередь важно сохранить в целости свой собственный корабль, а не стать капитаном флагмана. Верно? Взгляд собеседника сместился на меня, и мужчина едва заметно поморщился, но выражать свое недовольство иным способом не стал. Возможно. Правда, иногда жизнь не оставляет иного выбора, кроме как самому стать адмиралом. Я немного изменил позу, зеркаля его, и скорректировал тембр голоса. На самом деле, выбор имеется всегда. Проблема в том, что не все варианты видны сразу. Тот с интересом приподнял брови, потом медленно перевел взгляд на Чжи и усмехнулся. Только не говори, что сама желаешь стать у руля, сестренка. Девушка чуть наклонила голову в бок. А почему нет? Ты видишь непреодолимые препятствия? Йонг Рэ на пару секунд замолк, с легким ошеломлением смотря на нее, после чего кашлянул и покачал головой. Самая младшая, еще и дочь брата председателя, а не родная. Как ты себе это представляешь? Кто станет за тебя голосовать? Что интересно, судя по мимике и поведению, сама идея у него серьезного отторжения не вызвала. Единственным, что заметно ошарашило мужчину, была уверенность, с которой Чжи говорил о выборах, со стороны казавшейся завышенной. Отец может вернуть себе контроль над акциями, если у него окажется достаточно времени. Способ договориться с братьями я тоже отыщу. Да и ты наверняка не станешь игнорировать кандидата, который пообещает изменить формат одного из подразделений Чен Групп, превратив его в твою фактическую собственность. Тот ненадолго задумался, взвешивая ее слова и просчитывая варианты. Тем не менее, в ключевом моменте я не ошибся, становиться лидером всей Чен Групп. Наш собеседник не рвался, неконтролируемые перемены он не любил, предпочитая поступательное и относительно медленное развитие бизнеса. Такой подход давал свои плоды. За 14 лет его управления, подразделение, что занималось производством и продажей удобрений, стало заметным игроком на рынке, превратившись из пары небольших цехов в крупное предприятие. И, если я верно понимал ход его мыслей, то останавливаться тот совсем не планировал. Скорее, собирался выстроить внутри королевства свой личный домен, который в перспективе станет больше всех его остальных земель, вместе взятых. А Чжи только что предложила закрепить его право собственности на условно-законодательном уровне. Твои братья уже согласились поддержать Даюна, а с сестрой ты, вроде, не ладишь. Да и дядя может не успеть. Вернуть контроль над акциями можно только по решению суда. Чжи усмехнулась. Как ты думаешь, что скажут братья, когда перед ними появится их отец, который потребует поддержать мою кандидатуру? Развернутся и скроются во мгле? Поддержат кого-то другого? Мужчина слегка дернул плечами. Даже если согласятся, этого все равно мало. Всего 40% акций. И это при условии, что твой отец каким-то чудом сможет вернуть контроль над своим пакетом, а я решу проголосовать за твою кандидатуру. Я слегка изменил свою позу и снова вступил в игру. Что, если я скажу о наличии оружия, которое заставит совет директоров досрочно разорвать договор с Чунг Хичином, вернув отцу Чжи его долю? Более того, вынудит проголосовать за кандидатуру его дочери. В их распоряжении есть 12%, ранее принадлежавших председателю. Суммарно получится 52%, чуть больше, чем необходимо для победы. В глазах Йонг Рэ мелькнул интерес, и он переключил внимание на меня. Услышав такое, я отвечу, что чудеса бывают только в сказках. Продемонстрировав улыбку, я изменил положение рук и сделал следующий ход. А еще они случаются, если приставить пистолет к чужой голове. Единственное условие – тот, кто собрался угрожать, должен быть достаточно убедителен. На пару мгновений он задумался. Потом лицо полыхнуло озарением, которое быстро сменилось озабоченностью. Взгляд же сместился на лицо Чжи. «Так ты в курсе?» Или замялся, не зная, как именно продолжить. А девушка уже заговорила, озвучивая ответ. Догадаться было несложно. Даже самые большие затворники выбираются ради встреч с родственниками. Или для того, чтобы внушить страх подчиненным. Сделав короткую паузу, добавила. Чего не хватает, так это документальных доказательств. Вот теперь Йонг Рэ погрузился в размышления надолго. Пытался понять, как ему лучше поступить и что вообще делать. Суть предложения была понятна и проста. Раз председатель какое-то время назад выбыл из строя, а распоряжение от его имени отдавал Джи Хё, Значит, все члены совета директоров автоматически становились соучастниками, потому что нельзя провести десятки заседаний и не заметить отсутствие руководителя компании. Отговориться тем, что вместо него действовало уполномоченное лицо, тоже не выйдет, на документах стоят его подписи. Поддельные, само собой, но подразумевающие, что глава Ченгрупп якобы присутствовал на совете. Стоит такой информации попасть в нужные руки, как ситуация способна обернуться обвинениями для каждого из 10 членов совета директоров. Нюанс в том, что одновременно десятки решений будут признаны незаконными и юридически ничтожными, что приведет к временному коллапсу и хаосу, не говоря уже о репутационном ущербе. Скандал с Chen Pharmaceutical серьезно ударил по позициям Чеболя. А если появятся новости об аресте всего совета директоров в полном составе, последствия могут оказаться непредсказуемыми. Поэтому из уст любого иного члена семьи угроза разоблачения смотрелась бы не слишком убедительно. Слишком высоким оказался бы их уровень потерь. Но вот Ши, у которой имелось лишь недавно открывшееся агентство талантов, которое, при необходимости, можно было зарегистрировать заново с иным названием, была идеальным кандидатом для шантажа. Ее потери, по сравнению с потенциальным тюремным сроком для обвиняемых, оказались бы минимальны. Подобный рычаг давления позволял провернуть многое, от возвращения акций ее отца под контроль последнего, до нужного результата голосования тем пакетом, что оставался в руках директоров. Все, что требовалось, документальные свидетельства. Сколько бы я ни искал, никаких намеков на то, что именно произошло с главой Chen Group, отыскать не удалось. Деталей я сам не знаю, но, замявшись, огляделся вокруг, еще пару секунд подумал. Потом посмотрел на Чжи и озвучил вопрос. «Какие гарантии, что ты выполнишь договоренность?» Девушка с усмешкой пожала плечами. «А какие тут могут быть гарантии? Договор о таком составить не выйдет». Это было правдой. Не так давно я сам предлагал Дак Хорос смотреть вариант с контрактом. Но стоило немного покопаться в правовой системе Кореи, как стало ясно, любой документ на эту тему будет признан в суде юридически ничтожным. Йон Крес с сомнением вздохнул. «Предлагаешь положиться на твое слово?» Его двоюродная сестра немного наклонилась вперед. «Именно, на обещание, что твое подразделение Chen Group получит максимальную автономию и защиту, настолько хорошую, что твои дети точно не останутся с пустыми руками». Тот на момент задумался. Потом достал из кармана звякнувший телефон и, глянув на экран, сердито цокнул языком. Слов, которые мужчина едва слышно пробурчал, я не разобрал, но был уверен, ему пришло сообщение о результате наблюдения за Дэюном. «Хорошо, поверю твоему слову, но, если ты решишь изменить позицию после того, как усядешься на престол, нас ждет новая война, после которой останутся лишь полыхающие руины». Чжи улыбнулась, а я удержал удовлетворенную усмешку, которая норовила прорваться наружу. Резоны двоюродного брата девушки были понятны. С одной стороны, в его глазах она не казалась фигурой, способной полностью подмять под себя все структуры Чеболя и добиться покорности всех прочих членов семьи. Максимум, в какой-то степени их контролировать, используя полномочия председателя. А с другой, любому, кто займет место главы семейной компании, придется изрядно поработать над ее имиджем, чему однозначно помешает очередной виток внутреннего конфликта. Дождавшись кивка от моей спутницы, Йон Крэ открыл одно из приложений на своем телефоне и пододвинул его к девушке, демонстрируя экран. Адрес клиники на Тайване. Они экспериментируют с лечением деменции и обещали показать результат, но не смогли. Через несколько месяцев после начала лечения, отец превратился в овощ. «Пересылать не буду, чтобы не оставлять цифрового следа. Просто перепиши». Как быстро выяснилось, никакой более подробной информации у него не было. По той простой причине, что он сам не желал глубоко погружаться в это дело, сконцентрировавшись на развитии компании и абстрагировавшись от борьбы за власть на более высоком уровне. Тем не менее, адрес и название клиники обеспечивали нас необходимой опорной точкой для начала поисков. К тому же, Йон Крэ обозначил, что сделает все возможное для переноса даты голосования на более поздний срок. Учитывая, что его брат станет заниматься тем же самым, результат должен был оказаться предсказуемым. Скорее всего, уже завтра совет директоров проведет заседание, на котором назначит новый день для собрания акционеров. Дополнительно мы получили обещание проголосовать за кандидатуру Чжи во время выборов. Но тут многое зависело от того, смогут ли сыновья председателя осознать, что их ввели в заблуждение, до момента проведения собрания. Поэтому пакет акций Йонкры я в своих расчетах пока не учитывал. Данные по клинике я сразу же отправил Минсопек, поручив собрать всю возможную информацию. Если у нее появится свободное время, креативщица все еще продолжала работать над кампанией против Джихё, раскачивая ситуацию в нужном нам направлении. Сам же, разместившись на заднем сиденье машины, открыл сообщение от секретаря председателя Кханг Групп. Писать мне лично глава Чеболя не стал, счел прямой контакт недостойным своего статуса. А вот его подчиненный сообщил, что шеф встретился с Дэ Юном и прямо сейчас с тем беседует. Договоренность выполнена и никаких претензий к Е Джуну у меня больше быть не должно. Что-то подсказывало, сегодня младшему члену семьи Кханг придется несладко. Вряд ли председатель окажется рад необходимости срочно срываться на пустую и абсолютно ему ненужную встречу, делая это по просьбе человека с несоизмеримо более низким социальным статусом. Если бы не тот случай на приеме, когда Мион четко обозначила факт нашего близкого знакомства, думаю, он бы со мной и разговаривать не стал. Не успел я отправить подтверждение, как сбоку зазвучал голос Чжи. Раз мне пока нельзя домой, чтобы переодеться, давай заедем в торговый центр. Второй день в одной и той же одежде хожу, как крестьянка немытая. И время у нас сейчас все равно есть. Глянув на нее, я коротко кивнул. Хорошо, но максимум на час, не больше. Потом надо вернуться в офис. Та повернулась ко мне, впившись разгневанным взглядом. Ты кем себя возомнил? Мужем моим? Парнем? Господином? Я с невозмутимым видом пожал плечами, пройдясь по ней взглядом. Ошейник бы на тебе точно смотрелся неплохо. На момент она застыла с открытым ртом и ошеломленным видом, но быстро отошла. Ащ, то, что ты видел меня без. Осекшись, бросила взгляд на водителя, который старательно делал вид, что ничего не слышит, не видит и вообще вырублен из камня. Шумно выдохнув, несколько секунд посверлила меня сверкающим взглядом, после чего озвучила экс-полицейскому адрес торгового центра и показательно отвернулась, смотря в окно. Не успели мы проехать и пары сотен метров, как завибрировал телефон, который я так и держал в руках, а на экране отобразился контакт Вэнь Минтана. Глава 11. Пожалуй, я тебя недооценил, мой корейский друг. Не разглядел в темноте оскала зубов и жажды крови в глазах. Озвучив своеобразное приветствие, Вэнь Мин замолчал, а я усмехнулся. Возможно, и так, звонишь, чтобы рассказать мне о своем искреннем заблуждении или есть какая-то иная причина. Тот тихо хмыкнул. Как вижу, правила этикета ты изучать так и не начал. Рано или поздно, тебя за такое закатают в цемент и сбросят на дно моря. Я покосился на Чжи, которая с некоторым напряжением поглядывала в мою сторону, пытаясь расслышать, о чем идет беседа. Этикет, он для тех, кто желает спрятать истинные намерения под маской. После короткой паузы, в динамике послышался смех. Забавно слышать эти слова от человека, который круглосуточно прячет свою суть под броней. Сомневаюсь, что кто-то хотя бы раз видел тебя настоящего. Я пожал плечами. На это можно посмотреть и с другой стороны. Каждый смотрит на меня настоящего, но видит только часть картины, не в силах уловить ее всю. На секунду замолчав, добавил. Так чего ты хотел, мой китайский друг? Вэнь Минтан цокнул языком. Убедиться в твоем понимании границ допустимого. Резня, которую ты устроил с Чен Фармасьютикал, прокатилась по четырем странам и стоила поста министру здравоохранения одной из них. Не говоря о тех, кто теперь окажется за решеткой. Этого уже достаточно, чтобы к тебе начали присматриваться самые разные структуры. Даже мои люди уловили закономерности в публикациях. Фактических доказательств нет, тут все сделано почти идеально. Но любой задаст себе вопрос о том, кому это выгодно, и сразу получит ответ. Сделав короткую паузу, продолжил. Убери ты врагов тихо, это стало бы маленькой внутренней новостью Кореи. Но вместо этого ты решил устроить шторм во всей фармацевтической отрасли. Штаты запустили масштабную проверку компаний, что занимаются клиническими исследованиями. В Европе парламентарии выдвигают предложения об усилении контроля, и даже в нашей партии звучат голоса, что неплохо было бы посмотреть в этом направлении. Понимаешь, ради того, чтобы уничтожить небольшую цель, ты подорвал ядерную боеголовку, из-за чего по всему миру идут радиоактивные дожди. Вздохнув, я отвернулся от Чжи, посмотрев в окно. В чем-то ты прав, но я бы не сказал, что у меня на руках было большое количество вариантов. Тот согласно хмыкнул. Понимаю, Когда против тебя целая армия, а за твоей спиной лишь десяток солдат, станешь использовать все, что угодно, ради победы. Но надеюсь, что больше таких потрясений ты устраивать не станешь. Излишнее внимание любопытных людей никогда не доводит до добра, верно? Теперь подтекст звонка стал чуть более ясен. Во-первых, китаец осознал реальность шансов Чжи стать председателем Чен Групп, что подразумевало, решать их общий вопрос придется именно с ней. И что более важно, обеспокоился, что начав разбираться в ситуации внутри Чеболя, заинтересованные лица смогут отыскать следы контактов между старым главой компании и Банком Шанхая, с вполне предсказуемыми последствиями. Надеюсь, до подобного больше не дойдет. Хотя, многое зависит от обстоятельств. Услышав мой ответ, Тан какое-то время помолчал, а когда заговорил, в голосе слышалась легкая ирония. Обстоятельства мы создаем сами, не так ли? Если что, лучше позвони и обратись за помощью. Это куда эффективнее, чем устраивать побоище и резать сотни глоток ради одной единственной реальной цели. На пару мгновений затихнув, озвучил неожиданный вопрос. Какие у тебя дела с Мион Чон? Чжи, которая придвинулась ко мне вплотную, пытаясь что-то расслышать, возмущенно фыркнула. Видимо, разобрала знакомое имя. Я же, после короткой паузы, выдал ответ. А это важно? Мне кажется, у нас не настолько тесные дружеские отношения, чтобы интересоваться личной жизнью друг друга. Тот кашлянул, как мне показалось, с легким удивлением. Если вы с ней, Хаэм, не знаю, как ты это делаешь, Мин Джинхо, но результат внушает уважение. Сразу две девушки из хороших семей, которые конкурируют за мужчину 36 лет, это что-то из разряда фантастики. Помолчав, задумчиво протянул. Знаешь, надо бы тебя внести в запретные списки на пересечении границы, в качестве разрушительного оружия массового поражения. Нотки иронии в голосе все еще слышались, но, судя по интонациям, он сейчас активно размышлял. Само собой не над реальной возможностью запретить мне въезд в Китайскую империю, а над фигурой Мион. Я тихо засмеялся, демонстрируя, что уловил его юмор. А спустя несколько секунд, Вэньмин определился. Знаешь, Hyundai Group сейчас в процессе разработки новой стратегии развития в нашей стране. И если ты вдруг окажешься в курсе каких-то деталей, я буду крайне признателен за пару дружеских советов. Ничего серьезного и незаконного, просто было бы неплохо понимать общее направление курса. Вот откуда росли корни предложения помощи в борьбе за престол Чен Групп. Тан всего лишь нацелился на более крупную цель. Да и в случае нашей победы в борьбе за место председателя, он, по сути, ничего не терял. Любому, кто займет управляющую позицию, придется разбираться с наследием, оставленным предыдущим главой. Мне кажется, или от этого предложения вовсю отдает промышленным шпионажем. Тот моментально изобразил смех. Ну что ты, Мин, я же всего лишь скромный банковский клерк. Какой шпионаж? Просто любопытно, что именно они собираются делать дальше. Вот и все. На этом содержательная часть беседы, по большому счету, закончилась. Я пообещал подумать над его словами и, при необходимости, позвонить. А Вэньмин повторил слова о возможной поддержке с его стороны и напомнил свою мысль о том, что необходимо воздерживаться от глобальных ударов по противнику. Разговор шел на Путунхуа, так что наш водитель ничего не понял. Дайчжи разобрала лишь некоторые слова, в отличие от английского языка, с мандаринским девушка была знакома лишь поверхностно. Потому, стоило мне положить трубку, как около уха зазвучал женский голос. Чего он хотел? О чем вы так долго говорили? Я повернул голову, выразительно глянул на ее ногу, которая буквально вжималась в мою, и спутница, чуть смутившись, отодвинулась. А я посмотрел на экран навигационной системы, где отображалось оставшееся время до пункта назначения и озвучил ответ. Думаю, это лучше обсудить в торговом центре. Там же есть какие-то кафе. Пару секунд посверлив меня взглядом, Чжи возмущенно вздохнула. Я, по-твоему, куда иду? В приют для бездомных? У них там десяток отличных ресторанов. Место найдется. Прикинув, сколько времени займет обед, я подал новую идею. Или просто поговорим на ходу. Нам еще нужно успеть в офис. Девушка недовольно поджала губы и, промолчав, отвернулась, наблюдая за улицей. Я же еще раз прокрутил в голове разговор с Вэньминтаном. Его опасения по поводу возможного раскрытия сделки между председателем Чен Групп и Банком Шанхая были понятны. Но, помимо этого, Между слов сквозили намеки на внимание со стороны государственных структур, из того разряда, что в одних странах относят к правоохранительным, а в других – к силовым. Смотря какие задачи они выполняют, в случае с Кореей, ситуация была двойственная. Общественное мнение на результаты работы людей в мундирах и костюмах влияло сильно, а порой вовсе критично. Да и карательные функции они в чистом виде не исполняли. Все дела против политиков всегда основывались на вполне реальных нарушениях закона. Тем не менее, каждый чибаль располагал своей группой влияния, которая запросто могла нарушить закон, действуя в его интересах. Ситуация вокруг Chen Pharmaceutical должна была привлечь внимание практически всей корейской элиты. Сложно пропустить такое мимо ушей, когда дело освещается абсолютно во всех новостях. Но я предполагал, что целенаправленно изучать дело никто не станет. Серьезных союзников у Дакхо не имелось, а расходовать ресурсы исключительно ради банального интереса – глупо. Разве что делом заинтересовался кто-то из правоохранителей, привлеченный организованной нами шумихой. Раскопать обстоятельства и вытащить под солнечный свет всю схему действий, в которой неоднократно был нарушен закон, почти гарантированное повышение, плюс интервью в медиа и появление определенного уровня известности, что для полицейских и прокуроров не менее важно. Когда мы оказались в торговом центре, я все еще оценивал риски, из-за чего удостоился раздраженного вздоха со стороны Чжи. «Специально молчишь, чтобы я понервничала, говори уже, чего этот китаец хотел». Бросив взгляд на девушку, я усмехнулся и изменил курс движения, сместившись ближе к стене. Просил, чтобы мы воздержались от масштабных действий в ближайшем будущем, и намекал, что не прочь получить информацию о планах Hyundai Group, которые касаются его страны. При упоминании Hyundai, глаза Чен моментально блеснули. «Ащ, теперь к тебе все станут из-за этой принцессы липнуть», возмущенно вздохнув, добавила. А взамен он что-то предлагал, я на момент столкнулся с ней взглядом, и девушка отвела глаза в сторону, после чего тихо прокомментировала свой вопрос. «Ну а что, информация, это тоже товар?» Скептически усмехнувшись, я покачал головой. «Только вот, торгуют обычно данными о своих врагах, или людях, с которыми ты никак не связан». Смущение с ее лица исчезло уже в следующую секунду, смытое волной гнева. «А с ней ты, значит, связан?» «Да, хотя о чем я, в тот клуб с постелями около столиков она пошла, как будто так и надо, даже не возмутилась, ведь, бесит, и ты бесишь, как тебе все с рук только сходит». Выдав тираду, резко свернула, направляясь ко входу в один из магазинов. «Все, идем, платье мне выбирать, и больше ни слова о Hyundai Group». На то, чтобы посмотреть все варианты, у Чжи ушла четверть часа. При этом платье она купила совсем не в этом магазине, и не во втором. Окончательный выбор сделала только в третьем. Да и то, лишь из-за моих намеков на то, что пора заканчивать этот поход за сокровищами. В итоге, девушка стала обладательницей сразу трех платьев, одно из которых надела немедленно, переодевшись после оплаты, в кабине. Облегающее, практически без декольте и длинное, но зато с высоким разрезом, который оголял правое бедро до самой зоны бикини. Час, в который я рассчитывал уложиться, оказался почти исчерпан. В отличие от планов Чжи, которая сразу же устремилась к магазинам нижнего белья, сначала я предпочитал ждать ее снаружи, как поступали те немногие мужчины, что сопровождали своих женщин во время покупок. Но, после 20 минут и нескольких бегло осмотренных ею магазинов, решил изменить тактику. Когда я оказался внутри, три работающие здесь консультантки замерли на месте, потрясенно на меня пялись, а увидев, как я зашагал вдоль стендов, на ходу снимая нужные образцы, вовсе впали в состояние шока, который десятикратно усилился после сближения с Чжи. Протянув девушке охапку белья, я кивнул в сторону примерочных кабин. «Если хочешь, можешь проверить бюстгальтеры, только быстро, у нас уже нет времени». Та изумленно моргнула, смотря на меня, машинально протянула руку, забрав у меня выбранные вещи. Покосилась на громко ойкнувшую консультантку, которая поспешила убраться из ее поля зрения, и, наконец, немного пришла в себя. «Ты что себе позволяешь?» Я пожал плечами. «Экономлю время. Белье в твоем вкусе. Не все удобное, но зато красивое». Девушка опустила взгляд на свои руки, перебрала пальцами десяток выбранных трусиков, которые успешно помещались в одной ладони, выдохнула и яростно зашипела. «Ты, чтобы я тебя еще раз с собой взяла? Что обо мне теперь люди подумают? Посмотрев на нее, я продемонстрировал улыбку, что сопровождающий тебя мужчина умеет быстро принимать решения и неплохо ориентируется в женском белье. Если не собираешься ничего мерить, иди на кассу и едем в офис, или мне самому за все расплатиться. На мгновение замерев с открытым ртом, Чжи покрепче сжала пальцы, сжимающие охапку белья, и, цокая каблуками, двинулась к кассе. Я же отправился к выходу, ловя на себе изумленные взгляды остальных покупательниц, да и пара мужчин, которые ожидали снаружи, смотрела с изрядным удивлением, когда моя спутница, чьи щеки до сих пор были алыми, покинула магазин с брендированным пакетом в руках. Я удовлетворенно кивнул. «Все, теперь едем». Притормозив около меня, она бросила тоскливый взгляд на длинный проход, по обоим бокам которого располагались магазины. Потом, с печалью в голосе, подтвердила: «Едем». Молчание она хранила до того самого момента, как мы оказались в офисе. Судя по мимике, инцидент в магазине нижнего белья серьезно вывел девушку из равновесия. Настолько, что она ушла в собственные мысли, почти не обращая внимания на происходящее вокруг. Даже на приветствие моих сотрудников ответила молчаливым кивком, расфокусированно смотря в сторону. Я же выслушал короткий доклад Бёнхо, который утверждал, что наблюдение за нашим офисом пока никто не ведет и по этому поводу можно не опасаться. После чего направился в помещение, где располагалась команда маркетинга. Минса Пэк, которая сегодня выбрала в качестве одежды рубашку с расстегнутыми сверху пуговицами и короткие шорты, начала разговор не слишком ожидаемым способом. Указав взглядом на Чжи, которую было видно через проем между двумя комнатами, поинтересовалась: «Интересно, чем таким тебя надо прельстить, чтобы заманить за покупками?» Я невозмутимо хмыкнул, смотря на креативщицу. Для бунтарки, которой исполнился 21 год, поведение было вполне логичным. Хотя эмоции ее мимика демонстрировала сейчас столько, что вычленить превалирующую было сложно. «Зависит от ситуации и моего графика». Та усмехнулась и снова бросила взгляд на Чжи Чен. Судя по выражению лица, что-то хотела спросить, даже приоткрыла рот, но в последний момент передумала. Я же переключил внимание на Гионшина. «Как у нас обстоят дела с безопасностью?» На лице технаря проступило легкое недоумение. «В каком смысле? Я ведь уже рассказывал. Отдельные профили антидетект браузеров со своими слепками устройств, индивидуальные платежные средства для каждого рекламного кабинета, виртуальные номера телефонов, IP-адреса под каждый аккаунт тоже автономные». Медленно качнув головой, я обозначил направление своего интереса. «Речь не про онлайн. Каков план на тот случай, если сюда ворвется полиция и попытается изъять технику?» В соседнем зале, где сейчас располагались Бёнхо с Хёринг, моментально затих негромкий разговор, а парень на момент задумался. Пароли в браузерах не сохранены. При перезагрузке установлена опция автоматического выхода из всех сервисов. Не слишком удобно, но, если сюда вломится, нам будет достаточно нескольких секунд, чтобы запустить выключение систем. Оглянувшись на системные блоки, которые были составлены в углу, продолжил: «Жесткие диски под криптошифрованием. Взломать, конечно, можно, но времени на это уйдет немало. Плюс, там есть маленький сюрприз, который изрядно подпортит им жизнь». На мои вопросительно поднятые брови он никак не отреагировал, поэтому пришлось уточнить голосом: «Какой именно сюрприз?» Гионшин с сомнением вздохнул. Выдавать свой небольшой секрет ему явно не хотелось. С другой стороны, я сейчас являлся его руководителем, так что вариантов у парня все равно не имелось. Сразу после того, как они подберут верную комбинацию и расшифруют данные, запустится иной софт, дающий ровно 60 секунд на то, чтобы ввести пароль, и блокирующий доступ ко всей информации на диске. Довольно улыбнувшись, закончил свою мысль: «Единственный способ прервать процесс – сразу отключить жесткий диск, но тогда они лишатся возможности с ним работать, а как только вернут на место, отсчет возобновится, начавшись с того самого места, где прервался. Если не ввести пароль, программа удалит данные и перенарежет сектора. Трижды. Восстановить данные после такого не получится». На момент замявшись, уточнил: «Вернее, может быть, что-то вытащить и можно, но это будут ошметки информации. Да и то, подобное возможно, только если софт допустит сбой». Я окинул взглядом комнату и на всякий случай уточнил: «На всех ноутбуках такая же система безопасности?» Дождавшись утвердительного кивка с его стороны, добавил: «Сегодня поставишь и на мой». Пусть будет на всякий случай. Повернувшись к Минса Пэк, которая с интересом прислушивалась к разговору, я переключился на другую тему. А теперь вернемся к основному вопросу. Что с той клиникой на Тайване? Удалось найти что-то интересное? Путунхуа, Кит, Трат, Упр, Пиньинь Пэтэнгху, официальный язык в КНР, основан на пекинском диалекте, принадлежащем к северной группе диалектов китайского языка. В Европе его нередко называют мандаринским языком. Глава 12. Креативщица молча взяла со стола планшет и положила на край стола. Документ уже был открыт. Мне оставалось только пройтись по нему взглядом и понять, что ничего толкового в публичном доступе отыскать не вышло. По первому впечатлению, информации было много. Солидный массив данных, но в основном это были интервью с ведущими специалистами, статьи, описывающие передовые методы лечения деменции, которые практиковали в заведении новости. Дополнительно Минса Пэк собрала отчеты о рекламных кампаниях, связанных с клиникой, но они лишь давали понять, что на тех работают неплохие маркетологи, не более того. Четкий таргет по платежеспособной аудитории с локализацией по отдельным районам, указанным в профилях социальных сетей, должностям и другим критериям. Плюс, десятки разноформатных постов, которые вели на самые разные сайты, от ресурсов научно-медицинских журналов, до блогов, куда угодно, только не на сайт клиники. Грамотный подход, учитывая узость своей целевой аудитории, они могли постоянно демонстрировать им самые разные материалы, регулярно добавляя посты с линками на новые статьи о клинике. При этом наверняка сохраняли невысокую стоимость клика и тратили относительно немного денег, информируя о своем существовании всех потенциальных клиентов, тех, кто зарабатывал достаточно, чтобы оплатить лечение своих родственников. А один реальный клиент легко перекрывал расходы на рекламу за целый месяц, возможно, даже за квартал, смотря сколько денег они запрашивали за свои услуги. Дочитав до конца, я посмотрел на девушку, и та, с чуть виноватым выражением лица, пожала плечами. Больше ничего нет. Хюрин тоже пыталась нарыть что-то интересное. Бесполезно. Кивнув, я бросил взгляд на часы. Начало четвертого. Если не принимать в расчет потенциальный форс-мажор, сегодня вполне можно было провести встречу с главой Hyundai Group. Вернув креативщице планшет, я поинтересовался другим моментом. Как продвигается с Джихё? Были какие-то сложности? Она на момент задумалась, но почти сразу покачала головой. Никаких. Один аккаунт заблокировали в самом начале, но потом все шло гладко. Защищать ее тоже никто не рвался. Увидев, как я слегка нахмурился, сразу же добавила. Почему лакнуляк, я и сама не поняла. Работал точно так же, как остальные. Никаких проблем с имитацией его автономии не возникало. Если бы по материалам ориентировались, то логичнее было бы прикрыть всю сеть. Возможно, какой-то сбой в алгоритмах. В теории, могло быть и так. Или сработал человеческий фактор, какой-нибудь модератор, получающий 300 евро в месяц и вкалывающий по 16 часов в сутки, нажал не ту кнопку, вдыхая отравленный воздух на окраине Мумбаи. Хорошо, сейчас начни смещать фокус на Чжи. Плавно и неспешно, чтобы не привлекать лишнего внимания. Основная задача – представить ее единственным членом семьи, который точно не замешан в грязи, но без намеков на амбиции главенства в компании. По крайней мере, пока. Услышав от девушки подтверждение, вернулся к самой Чжи, которая уже пришла в себя и, задвинув пакет с нижним бельем под стол, буравила меня взглядом. Остановившись рядом, достал из кармана телефон и, разблокировав его, глянул на девушку. «Хочешь познакомиться с председателем Hyundai Group?» По ее лицу скользнула тень изумления, и ответ я услышал не сразу. Потребовалось несколько секунд, чтобы разум полностью обработал услышанное. Судя по мимике, она разрывалась между желанием выдать колкость в адрес Мион и соблазном обзавестись личным контактом с одним из самых влиятельных людей в Корее. «Думаю, лишним это не будет. Только, как ты меня собираешься представить? В качестве кого?» Прищуренные глаза и нотки ехидной хитрости в голосе намекали на очевидный подтекст, который я благополучно проигнорировал. В качестве потенциального председателя Чен Групп и своего союзника, девушка втянула воздух, с негодованием смотря на меня. «Ащ, для бушующего кита, у тебя слишком холодная кровь, Джинхо», изобразив обиженную гримасу, отвернулась в сторону, а я отправил сообщение Мион, сообщив, что, если ее дед свободен, то я могу приехать этим вечером. Заодно добавил, что со мной будет спутница. Усевшись за собственный стол, достал из сумки ноутбук и, развернув его, открыл сайт тайваньской клиники. Хотел, было, попросить Минсопек переслать мне ее отчет, но потом решил взглянуть свежим взглядом и просто открыл поиск, вбив туда название. Плавно погружаясь в фокус, прошелся по статьям, интервью и новостям. Следом промониторил историю карьеры ведущих специалистов. Вернулся к поиску по названию заведения. Что-то цепляло внимание, царапало разум несоответствием, но я никак не могу понять, что именно. На первый взгляд, у них все было отлично. Элитное медицинское учреждение, которое разрабатывало передовые методы лечения и одновременно реализовывало их на практике, запрашивая за лечение солидные деньги, но при этом давая богатым старикам шанс продлить свои дни. Стоп, шанс они, может, и давали, но насколько тот реален? На мгновение меня отвлек завибрировавший телефон. Мион ответила, подтвердив встречу. Заодно прислала адрес и время, в которое нужно прибыть, около 19 часов вечера. Отправив ей ответное послание, я вернулся к задаче, входя в режим концентрации, и быстро обнаружил, что нигде нет материалов, которые касались бы клинических исследований методов, используемых клиникой. Статей на эту тему хватало и в интервью врачи об используемых технологиях, говорили более чем охотно, но при этом набрасывали картину исключительно широкими мазками. Более того, взятый ими в качестве базы метод лечения прорабатывался иными профильными учреждениями, включая некоторые научные институты, но ни одна из команд не дошла до этапа его применения на практике. Тогда как тайваньская клиника заявляла, что смогла творчески развить концепцию и разработала сразу несколько протоколов применения, учитывая, что в данном случае речь шла об индивидуальном лечении, а не массово продаваемом препарате, предлагать подобные услуги пациентам они могли, по крайней мере, тем из них, чьи опекуны подписывали соответствующие бумаги. Законодательство Тайваня такое позволяло, да и в ряде других юрисдикций подобная схема была легальной. Тем не менее, все это, вместе с отсутствием публичной статистики успешности лечения, наводило на очевидные мысли. И если изначально я посчитал, что Джихё попросту провернула собственную операцию, вычеркнув мужа из жизни, то теперь версия его естественной смерти, либо полного распада сознания, тоже казалась правдоподобной. Потратив около часа, я не отыскал практически никакой информации о пациентах. В некоторых новостях упоминались знаменитости, которые якобы отвозили туда на лечение своих родственников. Но понять по ним, как много времени те провели в стенах клиники и согласились ли вообще на их методы, было невозможно. Равно как и оценить эффективность процедур. Безусловно, какие-то данные клиника размещала. Кейсы отдельных пациентов, что смогли протянуть куда дольше среднего, сохраняя относительно здравый рассудок. Но это были индивидуальные и наверняка специально отобранные случаи. Десяток положительных примеров, которые удобно использовать для рекламы. Поднявшись из-за стола, я снова двинулся к маркетологам, и через 15 минут на почту клиники ушло письмо, якобы отправленное с электронного адреса популярного штатовского актера, который хотел устроить к ним на лечение родственника. Я решил опробовать точно такую же схему, как в случае с индонезийским благотворительным фондом. Раз сработало там, то почему не может оказаться эффективное здесь? По линку на самом деле кликнули. А дальше возникла проблема. Уровень технической подготовки у тайваньцев оказался выше. Грамотная сборка Unix'а не позволила запуститься нашему софту. Более того, попытку атаки немедленно идентифицировали и оповестили весь персонал. Иной причины, по которой три письма, высланные на электронную почту второстепенных подразделений, включая их пиарщика, остались неоткрытыми, я не находил. Судя по тому, с какой скоростью это было проделано, с внутренними коммуникациями у них был полный порядок, а мы, возможно, оказались не первыми, кто пытался ворваться за крепостные стены, выведя хозяев островной цитадели на чистую воду. Это вводило в некоторый ступор. Помимо медицинского учреждения, документы, скорее всего, имелись у Джихё, но я не представлял, как их можно получить. Настолько опасные бумаги наверняка хранились в сложнодоступном месте. Например, в оплаченной на годы вперед банковской ячейке, куда имела доступ только она сама. Подобный вариант был настолько сложным, что на быстрый успех рассчитывать точно не стоило, если вообще получилось бы чего-то добиться. В итоге, к моменту нашего отъезда из офиса, Я поручил Хюрин заняться сбором информации обо всех работниках клиники, составить что-то, вроде небольшого досье на каждого, кто указал ее местом работы в профилях социальных сетей. Раз лобовая атака в этот раз не сработала, оставалось рассчитывать на социальную инженерию и локальные удары по периметру. Чжи почти все время провела в телефонных разговорах, координируя работу агентства талантов и подготовку к туру новой группы идолов. На мой взгляд, избыточно погружаясь в мелкие детали, но, скорее всего, это было обусловлено ситуацией. Девушка не могла вернуться в офис и заняться вопросами в режиме офлайн, плюс была вынуждена ждать, пока я закончу и настанет время ехать на встречу с председателем Hyundai Group. В любом случае, когда мы оказались в машине, на ее лице отражалось явственное облегчение. А после того, как автомобиль выехал на одну из главных улиц города, послышался заинтересованный голос. «Зачем тебя хочет видеть сам председатель?» Мион, вроде, говорила, что встреча состоится только с аналитиками. Глянув на нее, я пожал плечами. «Приедем и выясним». На самом деле, предположения у меня имелись, и некоторые выглядели вполне обоснованно, но выкладывать их прямо сейчас я посчитал лишним. Тем более, неизвестно, какое из них окажется правдивым. А мне там чем заниматься? Скромно сидеть в углу, сложа руки и изображая покорную женщину, я хмыкнул, а вот наш водитель закашлялся, маскируя нервный смешок. Чем заслужил подозрительный взгляд Чжи Чен, которая принялась всматриваться в зеркало заднего вида, пытаясь оценить его выражение лица. «Твоя задача – производить приятное впечатление, общаться и обмениваться контактами. Кто знает, насколько это может пригодиться в будущем». Та скептически фыркнула. «Прямо вижу, как я переписываюсь с дедом Мион, а потом Чен Групп заключает контракт с Хёнди. Нам им и предложить, по сути, нечего». Глянув в окно, снова повернулась ко мне и хитро блеснула глазами. «Хотя, я всегда могу удивить Мион, став ее бабушкой». Экс-полицейский снова зашелся в кашле, а я иронично усмехнулся. «Если выдержишь конкуренцию и сможешь завладеть не только отдельными частями тела председателя, но и его сердцем, что маловероятно, или, думаешь, до тебя никто такой фокус провернуть не пытался?» Чжи поджала губы, смотря на меня с выражением оскорбленной невинности. «С юмором на подводных маршрутах тоже все непросто, как я посмотрю, да, мне оставалось лишь пожать плечами. Зависит от угла зрения». На момент она задумалась. Потом все же решила изобразить обиду и отвернулась к окну. Я же достал телефон, проверяя последние новости от Джихё. Журналисты все еще ждали либо ее выхода из здания прокуратуры, либо новости о задержании. Но ни первого, ни второго пока не происходило. По каким-то причинам, допрос настолько затянулся, что это вызывало вопросы, вплоть до вероятности того, что она все же сможет каким-то образом отбиться. В конце концов, прямых доказательств ее участия во всей этой схеме не было, только косвенные улики и негодование общественности, разгоряченные сегодняшним информационным валом. В качестве места встречи дед Мион выбрал относительно очевидное место, один из приватных ресторанов, тех самых, где каждому гостю выделялось по просторной кабине, в которой могла разместиться целая компания, а оказаться внутри без предварительной записи было невозможно. Хотя, в данном конкретном случае, требовалась еще и клиентская карта, без нее зарезервировать место попросту не вышло бы. Впрочем, мы приехали в качестве гостей председателя Hyundai Group, что обеспечивало запредельный уровень внимания. Персонал кланялся, благодарил за то, что мы посетили их заведение и, в целом, вел себя так, как будто к ним заявились особы королевской крови. То ли из почтения перед дедом Мион, то ли это был общий подход, который касался всех посетителей. Когда работник ресторана отодвинул переборку, я обнаружил, что, кроме самого председателя и его внучки, внутри никого нет. Причем, глаза последней смотрели на меня с легкой хитринкой, а мимика отражала некоторое напряжение. Странное сочетание эмоций, за которым могло скрываться все, что угодно. Вот Джун Сэчон, который в свои 72 выглядел вполне бодро, глядел на меня с искренним любопытством. Возможно, из-за результатов предыдущего анализа, которые я озвучил его внучке. А может быть, и по той причине, что Мион в целом заинтересовалась моей персоной. Изобразив неглубокий поклон, я расположился за столом, а глава Hyundai Group хмыкнул, чуть качнув головой. Другой на моем месте сказал бы, что 50 лет назад такое поведение сочли бы прямым оскорблением и тебя бы уже волокли на улицу, чтобы превратить ребра в крошево и бросить умирать в подворотне. Не отрывая от меня взгляда, широко улыбнулся и продолжил: «Но я иду в ногу со временем, иначе в наши дни на плаву не удержаться». Мельком глянув на облегченно выдохнувшую Чжи, добавил еще одну фразу: «К тому же, пакет услуг по утилизации воспоминаний о человеке дорожает с каждым годом». Сидящая сбоку от него Мион нахмурилась и повела взглядом: «Дедушка, не все понимают, когда ты шутишь». Тот пожал мощными плечами: «Да я и сам не всегда понимаю». Я усмехнулся и, заметив, как взгляд председателя снова сместился в сторону Чжи, представил спутницу: «Это Чжи Чен, глава Чен Интертеймент и будущий председатель Чен Групп». Мужчина наклонил голову, приветствуя девушку, которая сразу же поднялась на ноги и отвесила поклон. Когда же та вернулась на свое место за традиционным низким корейским столом, перевел взгляд на меня: «Могу я поинтересоваться, в каком статусе она присутствует на этой встрече?» Боковым зрением я уловил, как снова изменилась мимика Мион. Уровень внутреннего напряжения у девушки сейчас серьезно подскочил. Я же с невозмутимым видом кивнул: «В качестве моего союзника и делового партнера». Брови Джунса чуть дернулись, но, в целом, спокойное выражение лица он удержал.